Конечно, здорово было тогда. Вы ведь знаете, что эти мальчишки, которых вы катаете, будут помнить о дне своего первого полета в течение всей своей жизни. Да, они будут летать на реактивных самолетах по всему миру и говорить своим деткам: «Помнится, когда я впервые поднимался в воздух летом 66-го на старом биплане с открытой кабиной?» Конечно, он был прав. Он был прав наверняка. В конце концов, мы здесь не просто зарабатываем деньги. В скольких альбомах для записи и дневниках обрели бессмертие эти великие американцы? В скольких мыслях и воспоминаниях спят сейчас наши образы? Внезапно я почувствовал вес истории, вечности, покоящейся на нас всех. В этот момент подъехала еще одна машина. Это был наш друг-танкист. Он привез свою жену, чтобы она тоже полетала в аэроплане, но как только она вышла из машины, она начала заливаться смехом. «Это тот аэроплан, на котором ты хочешь, чтобы я полетела?» Я не мог понять, что в этом всем такого смешного. Но она смеялась так заразительно, что я невольно тоже улыбнулся. Может быть, кому-то этот самолет действительно кажется смешным? Женщина ничего не могла с собой поделать. Она смеялась до тех пор, пока у нее на глазах не выступили слезы. Она прислонилась к фюзеляжу, закрыла лицо руками и хохотала. Скоро все мы начали смеяться, и ее настроение захватило всех. «Я восхищена вашей смелостью», — сказала она, с трудом выговаривая слова. Через некоторое время она успокоилась и даже сказала, что готова к полету. Мы пролетели над городом, развернулись и приземлились в том же месте, но она по-прежнему улыбалась, вылезая из кабины. Могу лишь надеяться, что смысл ее улыбки немного изменился. Закатное солнце сияло нежным золотом над горизонтом. Легкая дымка в долине окрасилась этим цветом и придала всему золотистый оттенок. Вокруг нас собралась толпа из 20 человек, но все либо уже летали, либо не желали летать. Они не имели ни малейшего представления о том, что теряли, ведь этот закат с высоты будет выглядеть просто неописуемо. «Давайте, друзья, не стесняйтесь», — начал я, — «сегодня вечером здесь продается закат. Великий американский цирк в воздухе гарантирует вам как минимум 2 заката в течение 1 вечера, но только в том случае, если вы примете наши условия незамедлительно. Вы уже видели, как солнце заходит здесь, на земле, а теперь вы сможете наблюдать закат еще раз, в небе. Подобного зрелища вы не увидите больше никогда в своей жизни. Ведь сегодня самый красивый закат за все лето. Этот вечер с его медным отливом нашел отголосок сердца Бетховена. Кто готов к тому, чтобы сделать шаг в воздух вместе со мной?» Одна леди, которая сидела в машине недалеко от меня, подумала, что я говорил это все лично для нее. Ее слова прозвучали в воздухе отчетливо, даже несколько громче, чем она сама ожидала. «Я не летаю тогда, когда не хочу». Меня охватила грусть и досада. Эти несчастные люди не имеют ни малейшего представления, о чем идет речь. Думая о своей безопасности, они проходят мимо врат рая. Но что ты им скажешь сейчас? Я еще раз задал свой обычный вопрос и, не получив ответа, завел мотор и полетел один просто для того, чтобы полетать и посмотреть на землю с высоты. Закат был даже более великолепен, чем я обещал. Дымка заканчивалась где-то на высоте в 1000 футов, а с высоты 2000 футов земля казалась одним большим безмолвным морем золота, над поверхностью которого в кристально чистом воздухе возвышалось лишь несколько изумрудных холмов. Вся земля напоминала сказочную страну, в которой существует только доброе и прекрасное, и она простиралась под нами подобно легенде о Марко Поло, тогда как небо над нами было темно-фиолетовым, почти черным. Эта земля была совсем другой планетой, которая еще не видела глаз человека, и мы с бипланом были единственными свидетелями неповторимой красоты. Мы кружились и вращались в миле над землей. Мой биплан еще долго взмывал, нырял и пел своими расщалками в воздухе до тех пор, пока земля внизу не потемнела, дымка не рассеялась и позолота не растворилась в небе. Мы прошептали колесами по траве, свернули с полосы на место стоянки. Я выключил мотор, и вокруг воцарилась теплая пульсирующая тишина. Добрую минуту я просидел неподвижно, не желая разговаривать с людьми, слышать их и видеть. Я знал, что никогда уже не забуду этот полет, и что сейчас мне нужно несколько мгновений для того, чтобы бережно уложить его в свою память, потому что я буду возвращаться к нему еще много раз в грядущие годы. Кто-то в толпе тихо заметил: у него смелость 10 мужиков, если он может летать в этой колымане. Мне показалось, что я сейчас заплачу. Они не понимают, и я не могу заставить их понять. Постепенно машины разъехались, и на землю не зашла настоящая темень. Холмы на горизонте были непроглядно темными на фоне неба, тускло подсвеченного последними лучами солнца. Вместе со своими деревьями, мельницами и бескрайними полями они стояли как четко очерченный силуэт, как линия горизонта в планетарии, а выше на небосводе постепенно разгорались звезды. Казалось, прозрачная темнота делает их еще более отчетливыми. Последним уезжал один из наших пассажиров. Залезая в машину, он спросил: «Парень, во сколько ты бы оценил свой самолет?» «Приблизительно». «Вдруг, если бы Генри Форд пришел сюда и захотел купить эту машину, я бы сказал ему: земляк, у тебя не хватит денег, чтобы заплатить за нее». «Я верю, что ты бы так и сказал», — отозвался он. «Честное слово, верю». После завтрака мы сосчитали свои наличные. Мы прокатили 28 пассажиров и кое-что заработали. «Знаешь, Стю, если по всей стране есть такие небольшие взлетные полосы, наш с тобой промысел может быть намного более прибыльным, чем в былые времена. Начинаешь себя чувствовать как бы всюду дома, правда?» — ответил он. Мы в последний раз прошли через Пикатонику и вышли на окраину, где возле будки нас всегда поджидала собака. Все предыдущие дни она лаяла на нас. «Сколько раз пролает собака в этот раз, Стю?» «Два раза». «А я говорю, что она пролает 4 раза. Не меньше 4. Мы прошли мимо нее, но она не издала ни звука. Она просто сидела и следила за каждым нашим движением. «А знаешь, Стю, мне кажется, что собака уже считает нас своими», — воскликнул я, остановившись на дороге и посмотрев ей в глаза. «Теперь она наш друг». Услышав мои слова, собака залилась лаем, и к тому времени, когда мы проходили по мосту, мы поняли, что она быстро пролаяла не меньше 20 раз. На обочине дороги Стю подобрал обрывок комикса. В нем рекламировались джинсы Wrangler. И шла речь о приключениях знаменитого гонщика Текса Маршалла. Стю читал вслух, пока мы шли, разыгрывая на разные голоса роли всех действующих лиц, включая и роль молодого Текса, который начал свою карьеру мальчиком на побегушках на гоночном треке. Основной темой рассказа было «Дети, не убегайте с уроков». В качестве доказательства правильности, которой выступало незыблемое решение Текса закончить колледж, прежде чем посвятить себя полностью Родео и заработать кучу денег. Мы удивлялись, как свидетельство об окончании колледжа могло помочь Тексу за 6 секунд связывать по 4 ногам хервардских бычков. Но, должно быть, у читающей публики не возникает подобных вопросов. Если ты получаешь это свидетельство, ты сможешь зарабатывать больше денег на любой работе. Я снова начал уговаривать Стю не продолжать учебу до тех пор, пока он не решит, что собирается делать в этом мире. Я сказал ему, что он просто откладывает начало своей жизни до тех пор, пока не решит этого вопроса, и что он обречет себя на вечные муки, если, будучи в душе первооткрывателем, станет зубным врачом. Но для него все это звучало не слишком убедительно. Мы попрощались со Скитером, сказал ему, что он прекрасная лошадь, и что мы будем помнить о нем. Затем мы загрузили в аэроплан свои вещи, мотор разгонялся навстречу новым приключениям, 5 раз в секунду обдавая дымом пышную траву. Казалось, мы видим фильм времен начала нашего века, на котором сверкающий трескучий биплан начинает разбег по высокой траве. В 10 часов мы начали наш дальний перелет в направлении против ветра, волоча за собой по земле тень биплана, которая, как гигантский лосось, упиралась и плескалась на конце бичевой длиной в 1000 футов. Мы не приземлились ни разу, чтобы полюбоваться пейзажем Америки Среднего Запада, до тех пор, пока наши колеса не коснулись травы вблизи городка Кахокия, штат Миссури.